Мы начинаем очередной урок, ТЭС 54, страница КУФ ДАЛЕТ 104, строчка 23, ссылка буквы ДАЛЕТ 4. И мы поднимаемся наверх в текст Ари. И он там нам рассказывает, что об Ацилуте, что Кетер Ацилута светит, в нем в Кетере Ацилута светит Эйнсов, без каких-либо масахов и без какого-либо расстояния, удаленности. И поэтому он называется Кетер. И называется Кетер называется Эйнсов. И Ахохма получает через кетер. И вот наша буква, ссылка буквы далет. Ахбина кибла ор эйнсов алидер хака. Но бина получила свет эйнсофа через удаление. То есть, да, понятно. То есть, на расстоянии. 23-я строчка, ссылка буквы далее 4. Пируш. Киахохма дарка легитавод бадерах итпаштута ки Вигмар гитпаштута Мидгабер ба Гарацон 24 У Мамшехет Ор дехасадим Миэйнсов. Умерхакат эт умерахекет, умерахекет, этот ацма миор хохма, кмо шикату в баорах лаэль. Точка. 23 от далет. Ссылка буквы далет. 4. Пируш. Объяснение. Киахохма дарка легитавод, ибо хохма путь ее или суть ее легитавод бадерах или ее манера ее легитавод становиться более грубо или огрубляться. Бадерах и паштута в ее распространении. Ки вегмар и паштута, ибо в завершении ее распространения. По завершению ее распространения хохмы. Мидгабер барацон укрепился, усилился, победил, можно сказать, в ней. Победило в ней желание. Или укрепилось в ней желание, еще можно сказать. 24. Умамшахат ора хасадим мейнсов. И притяжение света ор хасадим из эйнсофа. Ибо оба света, они находятся в эйнсофе. Свет хохмы и свет хохма, их свет хасадима. Там они не разделяются. А творением они могут ощущаться одним больше, одним меньше. У мерахекет этот сма биора хохма. И она, эта стадия, отдаляет себя от хохмы. Кмоши кату баорех лаэль, как написано, расширена вверху, то есть бина. 25. Умитох. Ши гидгабрут зо аста мико гитаррута ацма. Вело мико ахальон. Алькен. Нифхан. Арацон газе. Левхина 26. Авиют муэтет. Виги етира. Ми авиют шебахохма. Точка. Очень хорошо оно объясняет. Все это укладывается в нас. Без всякого пафоса. Без возвышения голоса. Он все это нам рассказывает так, чтобы оно нам помогло. 25. После точки. Умитох. Ше гидгаврут зо аста микох. И так как. Митох ше. И так как. 25. Исходя из того, что. Исходя из того, что гидгабрут зо, что это преодоление. Вот я сказал победил в ней желание, преодолела в ней желание. Вот это преодоление. И исходя из того, что преодолела Шидгабрудзо, что это преодоление. Аста сделалось. Мейкоах и Тарута Ацма силой самого пробуждения. То есть пробуждение снизу. Веломико Ахильон, а не силой высшего. Так как высший кетер дал хохме, да, просто дал. Алькен, поэтому Нифхана рацион зе считается это желание, это стадия желания, можно сказать. Левхинат 26 авиют муэтет аспектом небольшого авиюта. Бина, то есть. Виги етира ми авиют шеба хохма, и она, авиют это женского рода, толщина желания женского рода. И вот оно, она, или оно мы говорим по-русски, она больше, чем авиют хохмы, который в хохме есть. Понятно, авиют алеф в хохме. И авиют бет в бине. 26 после точки. Велахен багехрах ше альидей шинуйзе нифраша михохма левхина маюхедет. 20 Сем выникрет башем бина о бхина бет. Точка. Очень-очень важно здесь. Отсюда мы видим, можем видеть все, что будет. Затем увидим все эти черты, свойства бины, что они в этом здесь проявляются все. Велахен бхехрах, и поэтому с необходимостью. Получается, ше алидей шинуйзе, что из-за этого изменения нефраша хохма отделилась от бины, от хохмы, извини, и отделилась она от хохмы. Левхина мюхедет, и стала особенной, отдельной стадии. 27. Винекрет Башем Бина, и называется именем Бина. Овхина Бет, или, втор, или же вторая стадия. Точка. Везе Шеомер Рав. Ше Бина Кибла Ор Эйн Суф. Аль-Едей Гархака. Ки Авиют Девхина Бет Ганаль. 28. Мехона Вашем Гархака. Мишум Шегирхика этот сма. Милекабель ор хохма. Кидей лекабель эт га ора де хасадим. Камувар 29 лаэль. Очень и очень важно. Как он нам говорит, объясняет нам эти все термины. Качественно. 27 после точки. Везе Шеомер Рав, и это то, что говорит Рав. Его слова Шебина кибла ор эйн сов, что Бина получила свет эйн сов. Аль-Едей Гархака, посредством удаления, да? Удаление. Удаление, в смысле, не удалилась она, а отдаление, то есть отдалилась, подальше стала, расстояние взяла. Киавию дивхина бет ганаль. Ибо авиют второй стадии, как сказано выше, 28. Мехуна вашем архака называется именем архака, отдаление. Удаление можно сказать, но только не спутай, что не думай, что удаление, значит, она удалилась. А отдаление, отдалилась. То есть стала она более далекое расстояние, на более далеком расстоянии. У Моше тоже при описании Моше, когда мать положила Моше, как сказать, коробку, да, коробочку такую, она, как ее сделала с нее, мать Моше, Йохевет, когда она должна была... А? Корзинку. Она ее с корзинку положила маленького Моше. И положила ее в корзинку в Нил, в реку. И стоит, что а сестричка его, а сестра его, это была Мирьям, она стояла на расстоянии. Примеры просто даю. Будем тоже это учить. Агарь удалилась от... Да, это все будем Ишмаэля. Учить. Да, это все будем учить. И... Это все будем учить. Это все расстояние. То есть взяла на расстояние отошло. И так далее. Много раз в истории это можно встретить, но тоже говорит о различных уровнях цветов и келим и так далее. Мишум, то есть считай, называется именем отдаления, будем говорить. Авиют второй стадии. 28 после запятой, первой запятой. Мишум ше гирхика, этот сма, ибо она себя отдалила. Милы кабель ор хохма, от получения света хохма. Кидейлы кабель это орда хасадим, видишь, чтобы получить свет хасадим. Камуар лаэль, как объясняется выше. Точка. Умиколь макум. Эйн гит габрут. Гарацон газе. Нехешевет лавиют гмура. Мишум ши ги мифхинат рацон легашпия. Ве гашават 30 Ацура лама ациль. Кмо шекатувна эль. После скобки и запятой. Амнам ава вьотер. Мифхина алев. Ки габхина алев. Холь гарацун 31 шиба. Айношила. Эла аль-едей хетер каналь. Здесь можно точку поставить. 31 после, вместо второй скобки, мы поставим вместо второй, как называется, кома, вместо второй запятой, мы сделаем ее, из нее делаем точку. Интересно, что по-украински тоже будет кома. Будет тоже запятая. Видишь, тоже, видишь, тоже. Так что есть у Украины, чем сказать, что они близки к Европе. Они, видишь, уже есть общество. Станут Европа еще. 29. После точки. Умиколь макум. И тем не менее. Эйн гид габрут гарацон газо. Это преодоление этого желания, то есть сила преодоления этого желания, оно не хашевет лавиют гмура, не считается полным авиютом, совершенным авиютом, можно сказать. Мишум шеги, ибо она. Это авиют. Или это стадия. Мифхинат рацон лашпия, ибо эта стадия, она из аспекта желания отдачи. Вашваа 30 ацура лама ациль. Очень важно. И приведение формы в соответствие с источником. Вот эта бина есть. Кмо, ибо источник дает, и она тоже хотела дать. Поэтому она кмоше катувла эль, как написано выше, или как сказано выше. Амнам ава в йотер мифхина алеф, но она более грубая, чем она грубее, чем первая стадия, то есть хохма. Ки абхина алеф, ибо первая стадия, холя рацон шеба, весь, все ее желание первой стадии, 31, эйно шела не ее, эла алидей хетер каналь, но через посредством, благодаря кетеру, как сказано выше. Точка. Наша точка. Амнам. Бхина бет. Квар пала митох ит габрута ацма эт арацон шиба. Валькен 32. Нехешевет бхина бет шиги альколь по ним, другое здесь сокращение, шиги альколь по ним, айн каф пе альколь по ним, гашураша, там последняя есть буква, какая там стояла, гиммы, по-моему, а? Последнюю букву надо в пятом слове 32-й строчки надо ее убрать. Нет? Гейн поставить. А? Надо ги. Ашураша. Ашураша, да, здесь лучше гей поставить. Что там стоит, я не... Гимель, по-моему. Гимель, надо из гимеля сделать гей. Ашураша легарацон лекабель гашалем. Шебазе ги нивхенет леава вийотер мифхена алеф вегавен 33 гейтев. Точка. 31 после нашей точки. Амнам, однако. Бхина бет, вторая стадия. Квар пэала, уже пэала митохит габрута ацма, она произвела воздействие, пэала, произвела воздействие митохит габрута ацма из своего, как бы, преодоление, то есть своей силой преодоления. Это рацион шиба, она сделала этим то есть свой желание, что в ней. То есть она произвела действие, воздействие из митох, из гитабхит габрутацма, из собственного преодоления силы, собственной силы преодоления, желание, что в ней. О, желание, что в ней. Валькены, поэтому 32 нехешевет, считается пхинабет, вторая стадия, считается шеги, что она, им коль по ним, все-таки гашореш, или овгашореша, а шореш лучше бы я сказал бы все-таки, хотя и не годится, по, не соответствует по роду. А шореш ла рацон ла кабель гашалем, она корень полного совершенного желания получить. То есть она корень малхута, правильно? Поэтому бина и малхут, у них одна буква, гей, в имени Гавайя. Шебазе, то есть от нее началось все это преодоление, сила преодоления. А она закончилась уже в Малхут, более самая совершенная стала. Шебазе, ги, нивхенет леава бойотер, мивхина алев, что и в этом плане, что в этом она считается более угрубленной, огрубленной или более толстой, чем первая стадия. Вагавен 33 гейтов. И пойми это очень хорошо. Дальше идем. 35-я строчка. Ссылка буквы гей 5. Поднимаемся на вверх 5-ю строчку текста Ари. Киата гаэньсов, после запятой, киата гаэньсов, рахок мимена вейхула лекабло. Смотри, как очень здорово он говорит. Ибо теперь, то есть она отдалилась от него, да, это бина. И теперь он говорит, киата, ибо теперь гаэньсов далек от нее, и она может получить от него. Очень сильно. И поэтому мы увидим потом, уже здесь мы видим этот корень того явления, что в Ацилуте, да, что в Ариханпине бина вышла из головы. Помнишь, да? Одна из причин того, что она не могла его выдержать, свет в голове быть, потому что там был гигантский свет, светил от Эйнсов из головы Атика, очень близко был. И она должна была выйти в тело Ариха. И вот самое начало этому мы видим сейчас, читаем здесь в Тес. Ибо теперь она, как он сказал еще раз, ибо теперь Эйнсов далек от нее, и она может его получить. 35-я строчка, ссылка буквы Гей 5. Кломар. Ахар шиит орара абина. Легамших орахас дехасади минамациль. Нимцет шемитрахекет ми ор 36 хохма. Веим лохен логайта ихула лекабель гаор дехасадим двоеточие. Очень важно это. 35 ссылка буквы гей. Кломар, то есть, ахарши нитрора бина, после того, так как, или после, так как бина пробудилась легамших орда хасадими намациль, к пробуждению, к тому, чтобы пробудилась к тому, чтобы притянуть свет хасадим от Создателя, то есть от Кетера. Нимцет, получается, Шамитра хекет миор хохма, что она отдаляется от света хохма, хохма. 36. Вы им лохена, если бы это не было так, если бы не так, логаита, если бы не это, то логаита и хулалы кабеля орда хасадим, то она не смогла бы получить свет хасадим. Двоеточие. Ки ор де хохма нимшах барацон лекабель. Ве ор де хасадим 37. Нимшах барацон лешпия. Очень здорово говорит. Ве алькен пхина алефу пхина бет гафухот гафухот. Згиней зо лазо. Нет, гейна, гафухот, гейна, зо, лазо, митхилат, 38, ацилутан. Очень-очень важно, что он сейчас говорит. Тоже это все мы увидим потом в ацилуте, поразительное совпадение по свойствам. Смотри, это все здесь в самом начале. 36 после двоеточия. Киор де хохма, он объясняет нам. Ибо свет хохма нимшах барацон лекабель, смотри, что он говорит, притягивается в желание получить. Смотри внимательно, потом мы будем говорить. То есть куда? Где у нас раз желание получить? То есть в келим де кабала, правильно? Смотри внимательно. В орда хасадим, а свет хасадим, очень важно. 37. Нимшах барацон лешпия, притягивается в желание получить. То есть над Хазе, отдать, притягивается в желание отдачи, правильно? То есть над парса, так, над хазе, правильно? И мы тогда и увидим, так же самое будет у нас в Ацилуте, у нас то же самое получится. В Алькен, и поэтому в Хина Алефу, Увхина, бет, афухот, гейна. И поэтому первая стадия и вторая стадия, они противоположны. Гейна, они. Противоположны они. Золозо, одна другой. Митхилат, ацилутан, от самого начала их излучения, создания. Вот это очень важно, что нам, что мы увидим. Поэтому мы увидим тоже в Ариханпине, увидим то же самое, что хохма, помнишь, да? Хохма из Ариханпина она светит, а внизу под П стоит там Абу-Има, да, Абу-Има, а потом стоит Ишсут. Так вот, Абу-Има и Ишсут это одно и то же. Только Абу-Има это его это желание получить. То есть бина от Кетера до Хазе, а Ишсут это вот от хазе и вниз, то есть желание получения, то есть абовым это желание отдачи, совершенно верно, им нужна свет хасадим, правильно, а ешсот ему нужна хохма, таким образом от хохмы приходит вот это, от хохмы из головы Ариханпина, получает абовым, получает хохма, но они отдают ее ешсуд. Аба у им остается своих хасадим, как под П в теле Ариханпина, так и когда и Аба у им возвращается в голову. 38. Визе шомер араф киата а эйн соф рахок мимена вихула лекабло кломар Шенитрахака венаста лемадрига гимель миэйн соф. 39. Гамит а мец гамит мацет бен бина леэйн соф. Вы яца мимена, ки ата шеерхикает ора хохма. Вы настала мадрига гимель шехохма ги 41. Пхина алев ушнияле эйнцов. У вина пхина бет вушлишит. Лаэнсов. Гиней ата ехула лекабель, а орда хасадим шигим шиха. Веим ло 41 гайта мерахекет эт ацма лемадрига гимель ло гайта ехула лекабель камувар. Точка. 38. Везе шомера рав, и это что говорит рав. Его слова киата, ибо теперь. А эйнцов рахок мемена, эйнцов отдален, далек от нее. Выехолал и каблой, она может его получить. Кломар, то есть шенитрахака, что она отдалилась. Вена стала мадрига гимер и сделалась третьей ступенью, то есть третьей по отношению ми эйнсов, от эйнсофа. Она была частью, да, она была частью хохмы, правильно? А хохма это вторая, так или нет? Есть что есть? Есть эйнсов, потом есть кетер, правильно? Потом есть хохма, потому что эйнсов одевается в кетер, но это считается как одна ступень, следующие две ступени, то есть эйнсов, потом от него есть что? Какая идет здесь? Первая ступень это кетер, потом в хохма, правильно? А теперь она стала третьей ступенью. Она вышла из хохмы и стала третьей ступенью. То есть он говорит, что она отдалилась и сделалась третьей ступенью от эйнсофа. 39. Амит мацет бен бина, которая... Что там стоит? Которая... Амит мацет. Которая... А? Предлагает, которая стоит... Слово «митмацет», что там стоит? Которое... что имеется это расстояние от бины до эйнсофа. Не у тебя, где стоит наружу. «Вец амимена». И она выходит... из нее. Киата шегирхика это ор хохма, ибо теперь, что она отдалила свет хохму, свет хохма. Вена стала мадрига гимель и стала третьей ступенью. Шехохма ги 44 вхина алев, что хохма это первая стадия ушния ле эйнсов, а и вторая к эйнсофу. Так, потому что первая к эйнсофу это кетера, а вторая это будет хохма. У вина Вхинабет, а бина это вторая стадия, ушлишитле эйнсов, и является третьей ступенью к эйнсову. И не я та, юхулалы кабель, а орда хасадим. И так вот она теперь может получить ор хасадим шигим шиха, который она притянула. То есть, что такое свет хасадим? Это в Эйнсофе есть желание, да? Желание отдачи. Вот это желание отдачи, это есть свет хасадим. Но там он соединен вместе с Орхохма. Вы им ло 41 гайта мерахекет этот сма лемадрига гимал. Если бы она не отдалила себя до третьей ступени, лога и та ехула лекабель, она не смогла бы получить. Камувар, как сказано выше. Точка. Уцрихим лейда шемилат рахок гу хинуй 42 лемиют асагат хохма. Басода катув амарти а хахма веги рехоками мени. Очень-очень тонко здесь. Точка. 41. Уцрихим лейдай необходимо знать. Шемилат рахок, что слово рахок далекий. Очень важно. Много раз используется в Торе. Это слово далекий. Гу хинуй лемиют хасагат хохма. Это указывает, как бы это слово, прозвище дословно, кинуй, это слово на, указывает на уменьшение постижения хохмы. Басода катув, в секрете написанного Амарти, как сказал Шломо Амелах, царь Соломон в своих притчах. Амарти, я сказал, а хохма, а не, он сказал это в Когелет, в, как называется, предикер. То есть он сказал, он говорил, сказал это, что он сказал, что Ахахма, давай-ка я получу мудрость. Вегир хоками мени, и вот она далека от меня. Нет, точка. Вегамзе сода катув, ветита цеф, ахуто, мирахок. О, смотри, что он говорит. И это тоже секрет написанного. То, что я уже сказал, прежде сказал. Про сестра Моше. Ветита цеф, ахуто, мирахок, а его сестра стала на расстоянии. Видно, да? Точка. Вейн 43 кан гамаком лагарих база. И здесь нет ни места, чтобы распространяться более расширенно в этом аспекте. Очень важные вещи, что он здесь рассказал. Надо хорошо это проучить, выучить. Я имею в виду ощутить эти свойства, то, что мы говорили, что на отдаление, это значит, мы увидим еще дальше, будем учить, что еще Ашем сказал через пророка, что шалом, шалом, ларахок, валакаров, он сказал. Шалом, шалом, мир, мир, какой, да, шалом, шалом для того, для далекого и близкого. Почему он поставил далекого впереди, а близкого затем? Потому что близкий – это хесед. Справая линия – это близкая. Она близка к чему? К свету, правильно или нет? Потому что правая – это свет. Она близка к свету. А левая – это далекая. И отсюда мы видим тоже, но оба нужны. Гвурана дальше, чем и так далее. Вот. Ну, вот так вот.